Здесь обитают слоны, носороги и более 10 000 зебр. Еще дальше на запад – выжженная, покрытая кустарником территория, переходящая в пустыню Намиб. И тут живут слоны, жирафы, носороги. Много видов антилоп сегодня содержатся на частных фермах и в резерватах на юго-западе Африки. Фермеры истребили хищников, поэтому некоторые виды животных могут спокойно размножаться. Они разводят преимущественно больших куду, кан, буболов, кама, саблерогих антилоп и спрингбоков. Зебры. Высота в холке 118-160 см. Трудно представить себе более прекрасное творение природы, чем зебры, несущиеся по саванне. Всюду, куда ни бросишь взгляд, простирается песчаная равнина. Кое-где на сплошной красноватой поверхности видны темные пятна травы, сожженные солнцем, да редкие деревья мимозы с ее перистыми листьями. Вдали четкими линиями вырисовываются горы. Неожиданно на горизонте возникает облако пыли. Легкий ветер столбом поднимает ее к голубому небу. Оно приближается все ближе и ближе. Время от времени появляются движущиеся, как в танце, темные предметы. Они выныривают из клубов пыли, и в лучах солнца вы видите великолепных, необыкновенной красоты и окраски животных. Почти приникнув к земле, мимо проносится группа зебр, аванпост следующего за ним плотно сбитого стада. Стоит такой грохот, как будто несется полк кавалеристов. Тут животные на минуту останавливаются, чтобы удостовериться, нет ли опасности. Крепкий жеребец медленно с расширенными ноздрями и поднятой прекрасной головой выходит на несколько шагов вперед, бьет хвостом. Увидев нас, он недовольно сопит и отскакивает назад к стаду, которое тут же уносится прочь, потряхивая полосатыми головами. Однажды с высокой акации я наблюдал, как зебры приближались к водопою. Сначала издали послышалось их ржание, а затем в полосе леса у реки сопение, сменившееся фырканьем гну, постоянных спутников зебр. Через минуту я различил топот копыт. Каждое стадо сопровождает рой мух, вынуждающих животных к постоянному движению. Раз 10 животные то скрывались в лесу, то выбегали в саванну. Возможно, они чувствовали присутствие леопарда, либо увидели у реки его помет. У водопоя появился красавец-жеребец. Сначала он засопел, потом тихо заржал, остановился и посмотрел в направлении воды. За ним пришли 2 гну, 20 зебр, а затем и остальные гну. Во всем их поведении чувствовалась скорее осторожность, нежели страх. Животные отталкивали друг друга, пихали и ударяли копытами. Казалось, они боятся крокодилов. Когда задние животные нажимали, передние судорожно упирались. Наконец стадо осмелело, и 3-4 зебры, тесно прижавшись друг к другу, зашли по колено в воду. Та, которая напилась, выскочила из болота и поспешила рысцой назад в саванну. Последними пришли 2 зебры, которые, утолив жажду, тоже стремглав бросились к краю леса, и тут все стадо с грохотом исчезло в саванне. Во время отлова саванных зебр мне несколько раз попадались молодые зебры со шрамами, должно быть, нанесенными львами. 2 молодых кобылок с зажившими шрамами мы даже привезли в двор Кралове. Ничего удивительного, зебры часто становятся жертвами львов, но далеко не каждая охота для львов оказывается удачной. Я слышал от охотников масаев, что зебра может своим копытом убить нападающего льва. У озера Джипа действительно был обнаружен скелет льва с проломленным у виска черепом. Гранье в 1906 году поймал в Восточной Африке зебру, которая, видимо, вырвалась из когтей льва. Лев плохо рассчитал прыжок, он оказался слишком близко, ударил лапами по позвоночнику и, соскальзывая, прошелся когтями по крупу зебры. Хвост тоже был поврежден. Вероятно, лев откусил часть хвоста. Раненые зебры оказывают сопротивление и человеку. Путешественник Селус утверждает, что они, перекусывая копья, освобождаются от оружия, вонзенного в их тело. В путевых записках Прингла можно прочесть, как однажды, когда буры преследовали стадо горных зебр, одно животное повернулось, схватило молодого бура за ногу и укусило его так сильно, что он умер от этой раны. При отлове безгривых зебр Бёме за станцией Чипсикунья мы поймали жеребца. К нему кинулись 2 наших помощников-африканцев, чтобы придержать его и как можно скорее освободить от петли лассо. Жеребец повернулся и пошел на них. Одного он догнал и вцепился ему в лопатку.